Глава восьмая. «Вот прицепились. Помедитировать спокойно не дают», — пробурчал я, увидев двух визжащих от страха полуголых девушек, что первыми сиганули в пропасть моего убежища. «А тут так хорошо было. Тихо, спокойно, лишь шум и тяжесть воды, что всей своей силой бьет по телу, пытаясь выбить мой дух за пределы физической оболочки. Ладно, придется прервать массаж и сбор духовной энергии. Я знаю, что они наемники. Эльки-шпионы подсказали. И они могли бы стать потенциальными информаторами. А быть может и станут. Просто там наверху мне с ними не с руки было разговаривать. Даже одежду не успел найти. Если бы ушли, не переживал бы. Скоро люди барона вернутся, а они тоже хорошие информаторы». Я заглянул в свое духовное вместилище и заметил там лишь полупрозрачную сферу, что только начала формироваться после нескольких дней медитаций на дне подземной пещеры. Хорошее, насыщенное силой место. Неделька, максимум две, и первое хранилище будет готово, но это если перестанут прерывать, а потом его еще заполнить под завязку желательно. Я подошел к краю подземного озера, в которое сиганули две наемницы, и заметил, как одна всплыла, а вместо второй всплыли лифчик до трусики. А самой ее не было нигде видно. «Да что ж такое?» Покачал я головой и прыгнул в воду, чтобы найти переоценившую свои силы и возможности дурочку. «Аполлон!» — плыла за мной вторая. «На берегу жди!» Рявкнул я и нырнул под воду, краем глаза видя, как следом за этими двумя начали прыгать с 50-метровой высоты еще и полуголые мужики. «Вот ведь эксгибиционисты. Мне-то для медитации и впитывания духовной энергии желательно без одежды сидеть. А эти зачем стриптиз устроили? Еще и волны эти дебильные своими падениями вызвали». Девицу нашел довольно быстро. Я думал, она ударилась и отключилась или еще что, но нет. Жива-здорова. Просто тонет. Рот открыт, глаза стеклянные, шокированные. Вытащил ее на берег, и тут как тут вторая дурная подскочила. Почему-то уже тоже без одежды. «Аполлон!» «Замолчи ты, видишь, не дышит!» «О мой бог, бросьте ее! Эта дура София не умеет плавать и все же сиганула вниз!» «Ну ты и подруга. Блин, оденься, хватит отвлекать!» Силой воли я подавил так не кстати вспыхнувшее во мне желание, которое распалилось не такой уж и страшной, как показалось на первый взгляд наемницей, что лежало без сознания. Спортивное подтянутое тело, не впечатляющее мужское воображение, но аккуратная грудь, натренированные икры, да и все остальное как надо. А рядом еще одна, словно пытается соревноваться с потерявшей сознание подругой. Разве что грудь больше. Лица, что у одной, что у другой на любителя. Бывали в моей жизни и хуже, и лучше воительницы. Эти твердый середняк. Хотя образ жизни такой, что, если немного отдохнут, накрасятся и все такое, может, и из них вышли бы красотки, особенно с такими тренированными телами. «София, стерва! Специально плавать не научилась, чтобы мой бог ей искусственное дыхание сделал и поцелуй подарил?» «Уймись, буйная, я не бог». Хмыкнул я и, словно в противовес своим же словам, создал и оживил элька воды, а следом приказал ему освободить легкие этой сумасшедшей от лишней жидкости. «Мы здесь! Я готов наняться на службу!» Протянул мне пять, зачем-то стянув свои портки маг-бородач со шрамом через всю грудь. «И я!» — повторил за ним второй. «Так, а ну хорош портки снимать, эксгибиционисты хреновы!» Рыкнул я, и тут под моей рукой закашлялась и начала дергаться не умеющая плавать дура, возвращаясь в мир живых. «Спаситель!» — потянула она ко мне свои руки. «Какие-то вы отмороженно озабоченные наемники, но смелые. Все прыгнули?» Проигнорировал я ее и поднялся. Рассек мгновение тишины еще один крик, и новое тело рухнуло в воду. «Бизон? Он же плавать вроде не умел!» «Помогите! Тону!» — кричал здоровяк, пока его лицо не ушло под воду, а вместо него из воды показались ноги. «Так, спасайте, одевайтесь и сидите здесь. Я скоро приду!» — скомандовал я и пошел в свою маленькую пещерку неподалеку. «Ур-ур-ур», — жаловался мой желудок, окончательно проснувшийся после медитации. «А значит, все, надо с нуля начинать, в тишине и спокойствии. А пока они здесь все засели, шансов на спокойную медитацию у меня не будет. Ну, хотя бы чуть-чуть силы успел собрать. Уже неплохо». Я поднял с влажного каменного пола одежду, взял ящик с едой, простенькое оружие, что нашлось в городе, и выбрался к наемникам. «Ну вы и придурки!» — откровенно сообщил я, чем вогнал их всех в ступор. «Зачем вы прыгнули за мной?» «Так ведь вы сами сказали», — ответила за всех наемница номер один. «Тебя как зовут?» «Соколова Виктория Макаровна, ваше благородие». Выставила она вперед грудь, становясь по стойке смирно. «Во-первых, когда я сказал одеться, я имел в виду одеться. Во-вторых, я сказал вам, что буду готов взять на услужение настоящих воинов и совершил безумный прыжок в воду только для того, чтобы вы развернулись и ушли. Вы на них с отсутствующим чувством самосохранения ну никак не тянете». «Ваше благородие, прошу прощения, этому есть разумное объяснение». Потянул руку маг-бородач, что был не менее активным, нежели две девицы. «Да ладно. И почему же вместо того, чтобы внять голосу разума и уйти, вы зачем-то решили тут помереть? Ты видишь отсюда выход?» «Зачем мне уходить от живого воплощения Аполлона?» Начала строить глазки наконец-то одевшаяся девица. «Эх, так и знал, что эта Вика маньячка недоделанная. Опять кого-то из богов увидела. В прошлый раз она в полковнике Крягине Марса узрела». Закатил глаза вроде как командир группы. «Ваше благородие, не слушайте ее, сейчас я все объясню. Она всех чертями называет презренными. Хоть бы раз вот так порадовала, как нашего нового нанимателя», прокомментировал один из мужиков-наемников, а следом и остальные тяжело вздохнули. «Ты совсем своих людей под контролем не держишь?» Скептически оценил я своих первых потенциальных людей, которым мне и платить-то особо нечем. «И из-за этого вы в ловушке. Видишь выход отсюда?» «Никак нет», — осмотрев пещеру, ответил он. «Ну, тут в целом темно, так что сложно увидеть в этой пещере что-то еще, кроме воды, стен, мха и дырки вверху. Никто из вас не сможет, как я, пройти по ступеням водопада. Помрете. Ну, если только среди вас нет мага воды. Есть он?» — уточнил я, но в ответ услышал молчание. «Неужели мы в ловушке?» Здоровенный шкафоподобный мужик, названный кем-то Бизоном, наконец-то осознал, в какой ситуации они оказались. «Вот именно. Да и мне здесь тоже теперь делать нечего. Вы прервали мою медитацию. Так что я ухожу в город. У меня там дел куча». От моих слов у них в глазах появилось отчаяние, страх и неверие. «Забери меня с собой, мой бог, и делай со мной все, что захочешь!» Вновь заорала, повернутая на каких-то древних мифах. «Помолчи, дура!» Зашипел на нее еще один маг, что был в этой группе. «Неужели отсюда и впрямь нет выхода?» С ужасом, пряча свою скромную грудь руками, произнесла ожившая суицидница София. «Вот в этом-то и проблема. Я могу помочь вам создать выход, но выберетесь ли вы отсюда, зависит только от вас. Вообще, давайте на чистоту. Вы реально хотите служить неизвестно кому? Вы же понятия не имеете, с кем связались». «Так это...» Начали они отвечать не впопад и коситься на бородатого мага, главу группы. «Но...» Задумчиво начали наемницы. «Молчать!» Рявкнул сильнейший маг этой группы, бородач со шрамом, что первым добрался до берега из мужиков. «Я буду говорить. Как к вам обращаться, ваше благородие?» «Сергей Багров». «И...» Он словно ждал продолжения. «Просто Сергей. Просто Багров. Пока что без титула. Для вас я никто, вы для меня никто. Раскрывать свои секреты перед вами я не собираюсь». «Хорошо, уважаемый Сергей Багров. Меня зовут Кириллов Дмитрий Андреевич. Пусть действия моих соратниц, слегка сошедших с ума, и были импульсивными, да и мои поступки иначе не назовешь. Но мы не сумасшедшие». «Очень сомневаюсь. Прямо скажем, животные разумнее себя ведут. Ни разу сюда не сиганули за дни моей медитации». «И все же это так. Мы адекватны, ну, насколько адекватны могут быть наемники, не боящиеся залезть в подобную дыру». Мы давно ищем возможность проявить себя, поднять репутацию и заработать денег, чтобы осесть и получить небольшое поселение под управление. Амбициозно, ничего не скажешь. И как успехи? Много деревень предложили вам в управление? За 12 лет пока ни одной. Тяжело вздохнул он. Но мы имя-то себе только недавно сделали. Да и отряд наш часто менялся, пока не собрались сплошь профессионалы. Ага, я вижу. С усмешкой глянул я на безоружных наемников, оставивших наверху всю экипировку. Мы уже близки к нашей цели. Знаете, это типичная история с освоением приграничных земель. Поэтому мы сюда, в неосвоенные земли, и пришли. Задача номер один для нас — собрать денег для безбедной жизни в течение по меньшей мере года. А тут и добыча хорошая, и слимов нет. Ходи да собирай урожай, да? В целом, так оно и есть. Но я не идиот и понимаю, что просто так ничего не бывает. Вторая наша цель — путешествие в один из осваиваемых уголков земли, раз уж князь Радов не спешит с этими землями. И при возможности разбития лагеря, торгового поста, в общем, чего-нибудь, что впоследствии разовьется до деревни или, быть может, города. Ваших сил явно не хватит для того, чтобы удержать его. Мы бы искали уже готовое решение и присоединялись к уже существующим стоянкам, постепенно продавливая собственные интересы. Мы же профессионалы. Ну-ну. Как бы там ни было, все это ради того, чтобы осесть. Мы все люди с непростой судьбой, лихие, смелые, обученные и готовые на разное. Объединяет нас одно — нам некуда и не к кому возвращаться. Обвел он рукой свой отряд, и я заметил, что у нас с его людьми есть кое-что общее. Война? Война, болезни. У Мишки оползень забрал жизнь родных и уничтожил дом. Петя — последний из четырех сыновей капитана Шторицкого, что удерживал от Слима в полуразрушенную аварскую цитадель. Он был младшим и единственным, кто выжил. Не повезло. Я понимаю, но и здесь жизнь не сахар. Да и шансы погибнуть намного выше. Я не беру всех подряд. Здесь нет случайных людей. Мы все хотим не просто безопасной гавани, а сражений со Слимами. Так или иначе, именно они, косвенно или прямо, виноваты во всех наших бедах. «Праведное отмщение?» «Вроде того. Я и двое моих братьев маги. Но во многих землях на нас ведется охота, и нас скорее прикончат, чем приютят. Ошибки молодости, горячий нрав, неудачные встречи с высокомерными аристократами, закончившиеся их гибелью». «А, так вы не родные? Лица уж больно похожи». «Нет, мы скорее духовные братья. Мы совершали ошибки, исправляли их, уходили от охотников за головами». Выживали. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что за человек передо мной. Сила, храбрость, магический талант. Не просто так здесь Слимов нет, а город расчищают эти удивительные существа, похожие на духов. Не просто так. Тут ты прав. Вот и я о том же. Мы не сумасшедшие. Мы опытные и умеем отделять зерна от плевел с одного взгляда. «Вы находитесь вдали от мира и удобств, вдали от всего, что так любят титулованные маги. А вы, хоть и скрываете, точно обладаете титулом. От вас веет властью. Я не знаю, кто вы и что вы здесь делаете». Медитировал я. «Да, и зовут вас Сергей Багров, я помню. Но я не знаю, почему вы один и почему были голый. Медитировать лучше без одежды». «Возможно, я не силен в этом спорном магическом направлении». Но я точно знаю одно. Мы с вами одного поля ягоды. И неважно, откуда вы. Я принял это решение. Мои ребята просто со мной согласились. Что-то странное в его словах ощущается. И остальные молча стоят, опустив головы, будто они на проповеди. Они полуголые стоят в подземной пещере, из которой нет выхода. Ты что-то скрыл. «Я готов ответить честно и без утайки на любой вопрос, поклясться всем, чем угодно!» «Я тебя не знаю, и клятвам твоим веры нет. Покажи свою магию сейчас же!» Да без проблем!» Он поднял руку, и над ним появилась белая дымка, едва различимая, полупрозрачная, со странной структурой. «Менталист?» «Эмпатург, работаю с аурами!» «Могу видеть то, что не видят другие, человеческие ауры. Ну и монстров, живых существ могу ощутить до того, как мы с ними столкнемся», — объяснил он. «Какой интересный вид магии. У нас никого с настолько узкой специализацией не было в мире. Были, конечно, те, кто ауры мог видеть, но это в целом любой архимаг способен сделать. Но чтобы это развить как отдельное направление силы, забавно. А остальные, как шелковые, стоят почему? Я на них свою ауру распространял все это время, что мы тут находимся. Аурой можно словно одеялом укрывать других, дарить им то эмоциональное состояние, в котором сам находишься. Осторожность, внимательность, смелость. И возбуждение? Взглянул я на двух наемниц. Нет. Это у них самих зашкаливать эмоции начали. Я лишь понял, что господин Сергей Багров наш человек. Более того, невероятно сильный, властный и могучий. С таким и море по колено. Они это почувствовали и... разделись и сиганули в пропасть. Да, потому и последовали они за вами, так как я сам был готов спрыгнуть. У девушек-наемниц обычно ментальное осложнение. Не люблю я поэтому их брать в отряд. Но этих взял. Что поделать, они профессионалы. Да, я заметил, как быстро они потеряли голову и одежду. Покачал я головой. Профессионализмом пока что и близко не пахнет. Что, если этот сильный и могучий человек решит вас бросить? «Ваша аура», — с улыбкой ответил Кириллов. «Вы не такой, и вы рады тому, что мы здесь». «Может, я рад, потому что мне нужны жертвы?» — с усмешкой сказал я. «Крови вы действительно много пролили, но эта кровь пролита с благородными целями. Нет ни одного поступка, за который вы бы испытывали стыд или вину, что-то неправильное, грязное». «Любопытно. Кого бы вы ни убивали, вы делали это осознанно, и не испытывайте никаких сожалений». «Интересные способности у магов твоего направления, но есть два «но», на которые ты не обратил внимания». «Какие?» — с интересом спросил Бородач. «Если ты будешь в ужасе, то и все те, кто следует за тобой, окажутся во власти животного страха. А это очень плохо. Сколько бы ты ни храбрился, каким бы профессионалом себя ни считал, а все равно найдется тварь, что заставит и тебя стоять камнем». «К счастью, таких я пока не встречал. Даже красноглазый не заставил меня потерять боевой дух и застыть столбом». Начал он хвастаться, словно торгаш, показывая свою удаль потенциальному нанимателю. «Но однажды такая тварь найдется. И не обязательно это может быть Слим. Люди куда более опасные твари. Ты уж мне поверь, я знаю об этом очень многое. Ты не боевой маг, и это твоя слабость. Слабых людей я не люблю. Хочешь выбраться отсюда и стать под мое командование?» «Да, хочу!» Моментально отреагировал он, и вместе с ним по стойке смирно стали все остальные. «Хочешь узнать, к чему я стремлюсь, и совпадают ли наши стремления?» «Так точно!» Ответил он без тени сомнения. «Что ж, посмотрим. Докажите свою силу, выберитесь отсюда, и я окажу вам небольшую помощь. И, возможно, у тебя и твоих людей получится найти свой дом, в котором вам будет плевать на любых охотников за головами». Я взмахнул руками и призвал элементаля земли. Жаль разбазаривать вот так энергию, конечно, но что поделать? Благо этот хотя бы силами обладает нормальными, не расклеится от простых указаний через пару часов. «Создай выступы и расщелины, чтобы можно было подняться в гору. Делай их над водой, чтобы при падении они не разбились. Чередуй разное расстояние между ними, чтобы это стало настоящей полосой препятствий». Дал я указание элементалю, и он поспешил выполнять его, манипулируя камнями, создавая настоящую тропу для скалолазов. «Ого! Эта магия выглядит впечатляюще! Никогда ничего подобного не видел!» «Значит, те магические существа в городе подчиняются ему», — раздался голос наемницы номер один, Софии. «Это и так было понятно, дура», — отозвалась ее напарница Виктория. «Здесь еда, вам на день хватит. Если кто-то умрет, это ваши проблемы. Я хотел спокойствия, но вы меня отвлекли. Выберитесь, тогда снова поговорим. Надеюсь, ты не ошибся, и мы с вами действительно из одного теста слеплены». Сказал я Бородачу и двинулся к воде. Я уже приготовился прыгнуть в нее, когда Бородач меня вдруг окликнул. «Ваше благородие! А второе «но»!» Я остановился и обернулся, после чего с улыбкой посмотрел на весь их отряд. «Почему-то ты не подумал, что я могу быть вторженцем из другого мира, за которым ведет охоту весь ваш мир. Хватит у вас силы и смелости противостоять им всем рядом со мной. Хе-хе. Я буду ждать вас и вашего решения. И я не расстроюсь, если вы вдруг сбежите. До встречи, наемники из Красного Лезвия». «Откуда он знает название нашего отряда?» Только и успел я расслышать приглушенный голос за спиной перед тем, как отправиться в воду. Я опустился на самое дно озера и нашел здесь спящего водного духа, созданного еще в первый день пребывания. Все же медитация — довольно опасное состояние. Рядом должен быть страж. Единение. Мы объединились, и я использовал силу воды, чтобы разогнаться, выпрыгнуть и добраться до входа в это тайное и прекрасное место. Обычный выстрел, словно водяной пушкой зарядил. Классика. «Так, смотри за ними. Они ушибленные на всю голову, но мне понравились. Если не сбегут, попробую с ними поработать. Смотри, чтобы не погибли, не утонули. В крайнем случае вытащи их, и пусть уходят». Дал я указание водному элементалю, как только выбрался из пещеры. «Буль-буль-буль!» Ответил мне водный дух, чьих сил хватит еще как минимум на неделю жизни. Именно столько я планировал медитировать, но не судьба. Зато я узнал, что вокруг полно подходящих мест для восстановления духовных сил. А за происходящим в городе минимум 5 магов наблюдают. Пойду пообщаюсь с ними с глазу на глаз. Стоило приблизиться к первому, как сразу заметил любопытный символ на спине куртки. Знак рода, один из немногих, что я успел изучить. Разведка князя Радова приехала. Прекрасно. Мне как раз очень хотелось с кем-нибудь из них пообщаться. И то, что они настроены по-боевому, с оружием и стреляющим и магическим, показательно. Они здесь словно на охоте. За кем же они охотятся? Мной или бароном? Довольный увиденным, я ринулся к неприятелю и его отряду. «Дон Брайл, осторожно, сзади!» Прокричал кто-то глазастый, но было уже слишком поздно. «Вы зашли на мою территорию без моего разрешения, но я вам обеспечу радушный прием. Надеюсь, в их рюкзаках хотя бы есть полезности и вкусняшки. Все свое я оставил наемникам, а так и с голода помереть можно». Подзатыльник отправил в бессознательный полет первого мага-крикуна. Осталось еще четверо. В доме барона Иглова было неспокойно. К нему подошел глава службы разведки с докладом. Мужчина примерно 40 лет, усталый, небритый, с мешками под красными от недосыпа глазами. Он буквально только что примчался с пограничья, ближайшего к нему крупного города Заринска. «Ваше благородие, к сожалению, все недавние новости подтвердились». Опустил он голову и тяжело вздохнул. «Неужели этот придурок выжил?» Нахмурился Иглов, слушая своего верного пса. «Да, и он лечится в нашей клинике. Это возможность для нас...» Сверкнули недобрым блеском глаза главы службы разведки. «Это ловушка, идиот! Его отец погиб, но старые связи его рода остались. Он им всем должен денег, много денег. И пока жив наследник, они могут рассчитывать на то, что он их вернет». Раздосадованно посмотрел на своего лакея Иглов. «Новый глава разведки и близко не дотягивает до своего отца. Надо бы заняться поиском кандидатов на его замену. Исполнительность на высоте, но мозг у него работает недостаточно хорошо», — подумал барон, мысленно поставив крест на своем текущем подчиненном. «Но он же нищий, ваше благородие!» «Но он может разделить свои земли и передать их должникам. И да, не стоит мне напоминать, что за пределами стены они практически ничего не стоят. Сейчас за них ты ничего не дашь, но как только война закончится, многие захотят расширить свои возможности за счет неосвоенных приграничных земель. Неужели ты забыл, с какой целью сюда прислали князя Радова и наделили полномочиями?» «Конечно, я это помню, ваше благородие». Виновато опустил голову разведчик. «Если бы не слабость Буровых и недостаток магов в их роде, никто бы и не лез туда. Но таков суровый закон нашего мира. Сильный поедает слабого». «Ваше благородие, а как же князь? Он ведь планировал через брак забрать все эти земли под свою руку». «И отдать часть мне, а часть своим верным вассалам, а не пойми кому. У него хватает недоброжелателей. И этот хитрый жук Бура все понял. Если он подозрительно быстро сдохнет в моей больнице, другие рода придут и спросят за его долги с меня, ибо предъявлять претензии князю они не осмелятся. Мне это ни к чему. Радов может и щедр, но вряд ли он захочет вмешиваться из-за такой мелочи. А я гребу кучу проблем. Давай мы поступим хитрее. Слушаю вас, мудрый господин. Переведи Бурова в Великий Иглов. Пусть им займутся лучшие врачи. Поставят на ноги и пусть катится прочь с моей земли. Он теперь безземельный, по сути. Пусть либо князю едет и становится на колени, либо живет у меня в долг. Так я гарантирую себе часть приграничных территорий. Ну или пусть возвращается в свое родное болото и управляет руинами. Тоже неплохой вариант. Главное, чтобы он тут не помер у нас. Головой за его безопасность отвечаешь, понял? Понял. А насчет руин... Баронство, по сути, разрушено, но город Бурый... Что о город Бурый? Пошли слухи, что тот маг, что сбежал от нас на днях... Вторженец? Да, ваше благородие. И что он? Он в Буры прибыл и там порядок наводит. Всех тварей убил, развалины эти расчищает. Что это за тварь такая сильная? Он один сражается? Нет, у него магия, потерянная, элементальная. Разведчик ощутил на себе крайне пристальный взгляд своего господина. «Почему сразу не доложил? Если нам с его помощью удастся воскресить давно забытое направление магии, это станет для нас огромным шагом вперед! Да и не только для меня, но даже для князя Радова или, быть может, даже самого императора!» «Ваше благородие, 3 дня назад границу с баронством пересек отряд Дона Брайла». «Разочарование». Грусть, печаль и бесконечная апатия появились на лице Иглова. «Твою же мать! Охотники на магов князя Радова уже здесь! Так быстро! Почему? Что эти дьявольски сильные маги здесь забыли? Все, плакали мои возможности! Эти изверги его гарантированно поймают и князю приволокут!» Начал причитать барон, вспоминая те редкие встречи, когда он имел честь лично убедиться в ужасающей силе пятерки Дона Брайла. По сравнению с его охотниками на магов-торженцев, эти 5 совершенно иная лига. Его Доросельдев был впечатляющим и кровожадным, беспринципным, но в сравнении с любым из этой пятерки он был миленьким щеночком. «Надо написать князю поздравительное письмо!» и сказать, что мы сами хотели поймать его и доставить в качестве подарка. Но раз его люди уже пришли, мы, конечно же, окажем полную поддержку и не станем мешать их славной охоте на редкого мага, обладающего забытым магическим искусством. «Возможно, он решит подарить его самому императору?» «Возможно!» — согласился со своим разведчиком барон. «Как же тупо мы его упустили! Такой экземпляр, эх!» «Может, у нас еще появится шанс, ваше благородие?» — поклонился разведчик. «Ну что за идиот? Если люди Дона Брайла отправились на охоту, то мы уже никогда не увидим его. Разве что как экспонат», — закатил глаза Иглов. «Мечтать не вредно. Боюсь, больше мы никогда не увидим этого мага, призывающего элементалей. Еще новости?» «Вдова мага Доросельдева просит о встрече». «А, это горячая штучка? Давай-давай, зови ее. Может, и утешу я горе вдовушки». Тут же воспылал интересом и забыл о сбежавшем маге барон Иглов. Но он понятия не имел, насколько капризной порой бывает судьба.